Две ночи подряд мне снится, как в комнату вползает змея. Я читала, что это благоприятный духовный знак. И не только в восточных религиях. Змеи являлись к святому Игнатию во время мистических опытов. Но змеи все равно страшные и как живые. Я просыпаюсь в холодном поту. Мало того, стоит очнуться ото сна, как ум снова начинает надо мной издеваться, предательски вгоняя в панику, как в худшие времена тяжбы с разводом. Мысли то и дело возвращаются к моему неудавшемуся браку, вызывая в памяти связанные с тем периодом чувства стыда и злости. Хуже того, я снова прокручиваю в уме наш с Дэвидом роман. Мысленно спорю с ним, злюсь, страдаю от одиночества и припоминаю все до одного обидные слова, что он мне говорил. И никак не могу перестать думать о том, как счастливы мы были вместе, о наших лучших днях в блаженном забытии. Приходится прилагать немало усилий, чтобы не выскочить из кровати среди ночи и не позвонить ему прямо из Индии и, даже не знаю, повесить трубку, что ли, или умолять снова полюбить меня, или зачитать беспощадный перечень его недостатков. Почему именно сейчас все всплывает снова? Мне известно, как ответили бы на этот вопрос опытные ученики ашрама. Что все это совершенно нормально, все через это проходят. Это всего лишь избавление от внутренних демонов. Но мое эмоциональное состояние таково, что все вокруг кажется невыносимым и меньше всего хочется выслушивать теории этих хиппи. И сама вижу, что все плохое просится наружу. Оно просится наружу, как блевотина. Каким-то чудом получается заснуть. Тоже мне счастье. И тут мне снится другой сон. На этот раз не змея, а злобная бродячая собака гонится за мной и говорит: «Я тебя убью. Убью. И съем». Я просыпаюсь, дрожа и со слезами на глазах. Не хочу беспокоить соседок по комнате, поэтому иду в ванну и прячусь там. Почему со мной всегда все происходит в ванной? Странное совпадение. Но вот опять я сижу в ванной на полу среди ночи и плачу от одиночества. Жестокий мир, как я устала от тебя и этих ужасных ванных. Слезы все льют и льют, и я иду за блокнотом и ручкой. Последнее средство отчаявшегося. Я сажусь у унитаза, открываю чистую страницу и вывожу уже ставшую знакомой безысходную мольбу. Мне нужна твоя помощь. Каково же мое облегчение, когда на странице появляется ответ моего верного, неизменно приходящего на помощь друга, написанный моим собственным почерком. Я здесь. Все хорошо. Я люблю тебя. Я никогда тебя не оставлю.